Глава 27. Демьян. Я еду по утреннему городу, и кажется, будто мотор ревет не под капотом, а у меня в груди, отдаваясь эхом только что пережитого. От запаха Лизы на моей коже, привкуса поцелуя на губах, от воспоминаний о том, как ее тело трепетало под моими ладонями, как она стонала, когда Олег входил в нее, а я целовал нежную шею. Блять. Член снова напрягается, и я силой сжимаю руль. Нет, сейчас не время. Нужно думать. Но мозг отказывается работать. В нем одна лишь она. Лиза Орлова. Моя. Наша. Подвожу Олега к его дому. Он выходит из машины и перед тем, как захлопнуть дверь, замирает. «Разберись с матерью», — тихо говорит Соколов. В его голосе сталь и холод. Наша общая ответственность. «Не учи ученого!» Бросаю я, но киваю. Он прав. Всегда прав, черт возьми. Олег уходит, а я давлю на газ. Мчусь в свой пентхаус. В голове крутятся обрывки фраз, вздохи, стоны. Глаза Лизы полные слез, когда она рассказывала про мать. Мою мать. Ярость закипает с новой силой. Как мама посмела тронуть мою девочку? Приезжаю домой, захожу в холл. Тишина. Только тикают часы на стене. Сбрасываю пиджак, иду к мини-бару. Нужен виски. Один крепкий глоток, чтобы перевести дух. И тут слышу шаги. Легкие, быстрые, знакомые до тошноты. Оборачиваюсь. Из гостиной выходит мать. В строгом дорогом костюме с идеальной укладкой. Лицо искажено настоящей, неприкрытой злобой. «Наконец-то явился!» Ее голос разрывает тишину. «Я уже начала думать, ты ночуешь у этой!» Внутри все сжимается в ледяной комок. «Этой?» Она даже имени Лизы не хочет произносить. «Мама!» Стараюсь говорить спокойно, но слышу, как хриплю. «У меня была лучшая ночь в жизни. Не порть мне настроение». «О, для тебя теперь лучшее время — это когда ты трахаешься с нищей стриптизершей?» Мама делает шаг ко мне, и от ее взгляда становится холодно. «Не смей так о ней говорить!» Рычу я, теряя остатки самообладания. «Лиза не стриптизерша! Оставь свои больные фантазии!» «Не стриптизерша?» Она язвительно смеется. «Демьян, напомнись! Ты наследник состояния Галеевых! А кто она? Девка из трущоб с пьющими родителями и братьями-уголовниками в анамнезе! Она тебя скомпрометирует! Уничтожит!» Каждое слово как пощечина. Откуда у моей матери такие связи? Что произошло, пока я учился здесь? «Мне плевать!» — кричу, подходя к ней вплотную. «Я люблю ее, понимаешь? Люблю!» «А твой молчун друг?» — мать презрительно морщит нос. «Тоже ее любит? Вы там тройничок устроили, как животные? Это просто мерзко, Демьян! Ты позоришь мою фамилию!» «Нашу фамилию?» Взрываюсь я. «Это ты позоришь ее своим поведением и интригами! Ты угрожала Лизе!» «Я тебя предупреждаю, мама. Еще хоть раз подойдешь к ней?» «И что? Что ты сделаешь?» Мать не отступает, ее глаза горят безумием. «Отречешься от родной матери?» «Арат этого не допустит. Он всегда был на моей стороне». «Дядя Арат как раз сегодня поддержал мой выбор». Бросаю ей в лицо. Ее уверенность на секунду дает трещину, но затем мама выпрямляется. «Арат — мягкотелый дурак, который промотал половину состояния на свою беременную дурочку. Пока он нянчится с ней, ты должен действовать. Наследник родится, и ты станешь ему не нужен. Ты должен занять его место, пока не поздно. Поступи в бизнес-школу, женись на Изабелле. Ее семья обеспечит нам поддержку». Смотрю на нее, и меня тошнит. «Это не моя мать. Это какая-то чужая, озлобленная женщина. Я никогда не женюсь на Изабелле и не предам дядю». «Тогда пеняй на себя». Ее голос становится тихим, ядовитым. «С твоей Лизой может что угодно случиться. Такие девушки часто попадают в неприятности, особенно если их братья — прожженные уголовники». У меня перехватывает дыхание. Легкие горят. Она не просто намекает, она планирует что-то. «Если ты тронешь ее...» Мой голос звучит хрипло, почти нечеловечески. «Я? Я ни при чем. Просто предупреждаю. Выбор за тобой, сынок. Изабелла и будущее. Или твоя шлюха и нищета». Она разворачивается и уходит. Ее каблуки отстукивают по мраморному полу, как похоронный марш. Я остаюсь стоять посреди холла, весь дрожа от ярости и страха. Беру телефон, набираю Олега. Гудки, долгие, бесконечные. Нет ответа. Набираю Лизу. Трубку не берут. Внутри все холодеет. Что-то не так. Черт возьми, что-то случилось. Не думая, выбегаю из пентхауса, ныряю в тачку, еду к Арату. Это единственный человек, которому я могу доверять. Единственный, кто поймет. Врываюсь в его дом, не обращая внимания на удивленную прислугу. Дядя в кабинете работает за компьютером. Он поднимает на меня глаза и видит мое перекошенное лицо. «Демьян, что случилось?» Я задыхаюсь. Слова вылетают обрывками. Я все рассказываю про мать и ее угрозы, про то, что я не могу дозвониться до Лизы и Олега. Она намекнула, что братья Лизы... «Дядя, я боюсь за нее!» Рад внимательно слушает, его лицо словно каменная маска. Он не перебивает. Когда я заканчиваю, тяжело вздыхает. «Твоя мать всегда была амбициозной, но чтобы настолько...» Он качает головой. «Ты поступил правильно, что приехал ко мне. Я горжусь тобой, Демьян. Ты не предал ни меня, ни свою любовь. В нашем мире это дорогого стоит». Он берет телефон, набирает номер, говорит быстро, деловито. «Демид, срочно, поднимай свои связи в органах. Нужна инфа по двум фамилиям. Орловы, старшие братья Лизы Орловой. Они сидят? Если да, то где и за что?» Ждем. Каждая секунда тянется, как вечность. Я хожу по кабинету, не могу усидеть на месте. Сердце выскакивает из груди. Звонит телефон Арата. Он слушает. Лицо непроницаемое и холодно. «Понял. Спасибо, друг». Дядя опускает телефон и смотрит на меня. В его глазах тревога. Их освободили вчера. Досрочно. По ходатайству очень влиятельного лица. Мир рушится. У меня подкашиваются ноги. Чьего ходатайства? Арат медленно называет фамилию. Фамилию отца Изабеллы. Кричать? Рыдать? Бить кулаком по стене? Нет. Внутри воет ледяная пустота. Все ясно, это ловушка, и Лиза в ней одна. «Я пошлю людей к ее дому», — говорит дядя, вставая. «Успокойся, они все проверят». Но я не слышу его. Вижу лишь ее испуганное лицо. Слышу тихий голос. «Мне страшно, Демьян». «Я не переживу, если с ней что-то случится. Не переживу!» «Я еду к ней». Бросаю, разворачиваясь к двери. Не узнаю свой голос, он чужой. «Демьян, подожди! Охрана будет через полчаса!» Но я уже бегу к машине, и никто меня не остановит.